Страница 504. Параллельно успокоительной по отношению к советам и в то же время поджигательной по сути речи Даллеса состоялось выступление Эйзенхауэра 31 октября, которое примечательно отсутствием даже малейшего намека на то, что Советский Союз может столкнуться с нежелательными санкциями, если прибегнет к репрессиям. Эйзенхауэра, возможно, убедили придерживаться примирительного тона потому, что за день до этого Советский Союз объявил о выработке им конкретных, пусть даже спорных критериев для размещения советских войск в Восточной Европе. В то же время Эйзенхауэр, должно быть, был уже уведомлен о массированных передвижениях советских войск в остальной части Венгрии, начатых повсюду одновременно. Сдержанность Эйзенхауэра применительно к Советскому Союзу была тем более примечательна, что сочеталась с сильнейшими нападками на Великобританию и Францию в связи с Суэцем, содержавшимися в той же речи. А применительно к Венгрии Эйзенхауэр подчеркнул, что хотя Соединенные Штаты и надеются на окончание господства Советского Союза в Восточной Европе, кавычки, «мы, конечно, не можем осуществлять политику такого рода при помощи силы». Кавычки закрыты. Эйзенхауэр Дуайт. Радио-телевизионный отчет американскому народу о развитии событий в Восточной Европе и на Ближнем Востоке от 31 октября 1956 года. Документы Эйзенхауэра. Том 1956 год. Страница 1061. Ибо подобный курс, кавычки, противоречил бы истинным интересам восточноевропейских народов и соблюдению принципов Организации Объединенных Наций. Кавычки закрыты, смотри там же. Причем эта истина в равной степени ускользнула и от внимания радиостанции «Свободная Европа», и от борцов за свободу, которые в тот момент молили об американской помощи. «Одновременно», – продолжал Эйзенхауэр, – «он стремится, кавычки, снять несоответствующие истине опасения, будто мы рассматриваем новые правительства в указанных восточноевропейских странах как потенциальных военных союзников. У нас нет подобных подспудных мотивов. Мы смотрим на эти народы как на друзей и просто желаем, чтобы эти наши друзья были свободны». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 1062. То, что Америка дезавуировала наличие у нее подспудных мотивов, звучало для Кремля из уст президента не более убедительно, чем до того из уст государственного секретаря. Советы, чья внешняя политика представляла собой смесь из марксистской идеологии и русских национальных интересов, просто не могли воспринимать всерьез отказ Америки на словах от наличия у нее каких-либо эгоистических мотивов. Однако отказ от применения силы Политбюро устраивал. Теперь ничто не мешало ему сводить счеты с Восточной Европой, чем оно явно в данный момент и занималось. Ирония судьбы заключалась в том, что оба официальных заявления администрации Эйзенхауэра в разгар революции в Венгрии оказались непреднамеренно провокационны. Заверения по поводу того, что Америка якобы не ищет союзников в Восточной Европе, обеспокоили кремлевских лидеров тем, что в них будто бы содержался намек на право Восточной Европы сменить членство в том или ином оборонительном союзе. А отказ Америки от применения силы подливал масло в огонь кризиса тем, что снимал настороженность со стороны Советского Союза по поводу американской реакции на подавление восстания Красной Армией. Страница 505. Тем временем события в Будапеште вышли из-под контроля даже реформаторского политического руководства. 30 октября революционеры захватили Будапештский горком коммунистической партии и истребили всех его обитателей, включая, как это ни странно, одного из ближайших сподвижников Нади. А в середине того же дня Надь объявил об образовании нового правительства на базе договоренности 1945 года, когда правила коалиция демократических партий. Конец однопартийного коммунистического правления был ознаменован наличием в составе кабинета Белы Ковача в качестве представителя буржуазной партии мелких сельских хозяев. За несколько лет до этого Ковач был осужден за измену. Вдобавок кардинал Минсенти, долгое время символ оппозиции коммунизму, был выпущен из тюрьмы и стал выступать перед восторженными толпами. Требуя вывода советских войск со всей территории Венгрии, Надь повел переговоры с двумя эмиссарами Политбюро – Микояном и Сусловым. о связанным с этим конкретным проблемам. Масса политических партий открыла свои представительства и приступила к изданию газет и брошюр. Создав у Нади впечатление, будто его предложения вполне могут быть предметом переговоров, Микоян и Суслов отбыли в Москву, делая вид, что готовятся к следующему раунду переговоров. В тот же самый вечер, 31 октября, как «Правда», так и «Известия», опубликовали официальное кремлевское заявление, подготовленное за день до этого, где говорилось, что размещение иностранных войск в братской коммунистической стране требует одобрения самой страны и всех членов Варшавского пакта. Кавычки. Размещение войск того или иного государства, являющегося членом Варшавского договора, на территории другого государства, члена договора, производится по согласованию со всеми его членами и лишь согласие государства, на территории которого и по просьбе которого эти войска размещаются или их планируется разместить. Кавычки закрыты. Смотри заявление правительства СССР от 30 октября 1956 года о принципах развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и другими социалистическими государствами, опубликованное в газетах «Правда» и «Известия» от 31 октября 1956 года. Опираясь на эти слова, Эйзенхауэр включил в свое выступление по радио 31 октября, о котором уже говорилось, в высшей степени оптимистическую интерпретацию заявления советского правительства. Кавычки. «Если Советский Союз и на деле будет неуклонно следовать провозглашенным им намерениям, мир станет свидетелем величайшего скачка вперед в направлении справедливости, доверия и взаимопонимания между народами, совершенного в период жизни нашего поколения». Кавычки закрыты. Смотри документы Эйзенхауэра. Том 1956 год. Страница 1062. Восприняв с точки зрения общего принципа советское заявление как многообещающее, Вашингтон проигнорировал два критически важных момента. Во-первых, утверждение, что вывод войск требует той же процедуры, что и их размещение. Это предоставляло Советскому Союзу право вето. Во-вторых, абзацы, конкретно относящиеся к Венгрии, где содержалось зловещее предостережение относительно того, что Советский Союз не позволит бросить на произвол судьбы то, что определялось как «достижение социализма в Венгрии». Кавычки. «Защитой достижений социализма в народно-демократической Венгрии является в настоящий момент первейшим и священным долгом рабочих, крестьян, интеллигенции, всех венгерских трудящихся. Советское правительство выражает уверенность в том, что народы социалистических стран не позволят реакционным силам за рубежом и внутри страны расшатать основы народно-демократического строя. Они будут крепить братский союз и взаимопомощь социалистических стран, чтобы отстоять великое дело мира и социализма». Кавычки закрыты. Смотри «Правительство СССР. О принципах». Страницу 11. Страна, которая в заявлении названа «Народно-демократической Венгрией», к тому моменту уже перестала себя так именовать и была на деле не способна сберечь в равной степени и себя, и так называемые достижения социализма. Страница 506. Нать всю свою жизнь, принадлежавший к числу кадровых партийных работников, не мог не понять всей важности советского предупреждения, а также перемен, производившихся под его эгидой. И к этому времени Нать, оказавшийся в ловушке между собственным разгневанным народом и неуступчивыми коммунистическими союзниками, очутился на гребне волны, ему не повинующейся и им неуправляемой. В отличие от польского народа, венгры требовали не либерализации коммунистического режима, а его уничтожения, не равноправия с Советским Союзом, а полного разрыва с ним. 1 ноября, уже сформировав то, что по существу представляло собой коалиционное правительство, Нать предпринял последний решающий шаг и объявил о нейтралитете Венгрии и выходе ее из Варшавского пакта. Это также далеко выходило за рамки предпринятого Гомулкой в Польше. Нать выступил по венгерскому радио с преисполненным достоинства заявлением, ставшим для него смертным приговором. Кавычки. «Венгерское национальное правительство с глубочайшим чувством ответственности по отношению к венгерскому народу и венгерской истории выражая единодушную волю миллионов венгров, объявляет о нейтралитете Венгерской Народной Республики. Венгерский народ, основываясь на собственной независимости и равенстве и в соответствии с духом устава ООН, желает поддерживать истинно дружественные отношения со своими соседями, Советским Союзом и всеми народами мира. Венгерский народ желает упрочения и дальнейшего углубления достижений национальной революции, не присоединяясь ни к какому из военных блоков. Кавычки закрыты. Цитата в книге «Национальный коммунизм и народное восстание в Восточной Европе», Нью-Йорк, Колумбия, Юнайтед Пресс, 1956 год, страница 463. Одновременно НАТЬ обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой о признании нейтралитета Венгрии. Ответа он так и не получил. Пафос обращения НАДИ равнялся безразличию, которым оно было встречено так называемым мировым сообществом. Ни Соединенные Штаты, ни их европейские союзники не предприняли никаких шагов, чтобы побудить Организацию Объединенных Наций рассмотреть послание НАДИ в срочнейшем порядке, а Советы не поддавались никаким призывам к умеренности. Утром 4 ноября советские войска, стягивавшиеся в Венгрию в течение ряда дней, ударили без предупреждения и варварски подавили венгерскую революцию. Януш Кадр, жертва сталинских чисток, которого НАТЬ возвысил до уровня генерального секретаря коммунистической партии и который загадочным образом исчез за несколько дней до этого, вернулся вместе с советскими войсками и организовал новое коммунистическое правительство. Пал Малитер, командующий венгерской армией, был арестован в ходе переговоров с командующим советскими вооруженными силами Венгрии по поводу вывода советских войск. НАТЬ, нашедший убежище в югославском посольстве, согласился с обещанием безопасного проезда в Югославию, но был арестован, как только покинул здание. Кардинал Митсенти нашел убежище в американской миссии, где и оставался до 1971 года. НАТЬ и Малитер были позднее казнены. Дух Сталина в Кремле пребывал в добром здравии. Страница 507. И лишь 4 ноября Организация Объединенных Наций в течение всего критического периода наращивания советских сил, занимавшаяся исключительно осуждением Великобритании и Франции по поводу Суэца, обратилась наконец к тому, что уже стало венгерской трагедией. На резолюцию Совета Безопасности, призывающую Советский Союз к выводу своих войск, советский посол в ООН мгновенно наложил вето. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи поставили на голосование аналогичную резолюцию, подтверждающую право Венгрии на независимость и требующую направления наблюдателей ООН в Венгрию. Это была вторая резолюция столь судьбоносного дня, ибо только что Генеральная Ассамблея сформировала чрезвычайные силы ООН для Ближнего Востока. Резолюцию по Ближнему Востоку приняли единогласно, причем к консенсусу присоединились даже Великобритания и Франция. Резолюция по Венгрии была принята 50 голосами против 8 при 15 воздержавшихся. Советский блок голосовал против. Лидеры группы неприсоединившихся стран, Индия и Югославия, воздержались. Это же сделали и все арабские страны. Резолюция по Ближнему Востоку была претворена в жизнь. Резолюция по Венгрии была проигнорирована. После жестокого подавления венгерского восстания встал вопрос, могла ли более сильная и прозорливая западная дипломатия предотвратить или облегчить трагедию. Да, конечно, советские войска в Венгрии получали в течение нескольких дней мощные подкрепления. Были ли демократии в силах удержать их от удара? Американское правительство подняло знамя освобождения первым. Его пропаганда посредством радиостанции «Свободная Европа» породила взлет надежды, превзошедший даже то, что предсказывал Даллес в своей статье 1952 года в журнале «Life». Когда в Венгрии произошел взрыв, американская миссия в Будапеште, должно быть, передавала в государственный департамент то, что знал каждый журналист. А именно, что политическая структура коммунистической Венгрии разваливается. Имея в своем распоряжении столь блистательный набор специалистов по СССР, как то Чарльз Болин, Луэлин Томпсон, Фой Коллер и Джордж Кеннон, Государственный департамент, ибо в противное трудно поверить, не мог не рассматривать хотя бы перспективную возможность советского военного вмешательства. В любом случае, администрация Эйзенхауэра не сделала ни малейших попыток поднять цену советской интервенции.